Приятная женщина на месте 16А попросила кофе и продолжила читать английские газеты. Стюарт никак не мог понять, откуда она. Большинство пассажиров рейса были норвежцами. На предпоследнем ряду сидела шумная датская семья с детьми, которая серьезно портила жизнь остальным находящимся на борту. Кроме того, он заметил нескольких шведов. До начала сезона было еще далеко, однако многие с радостью купили билеты до Ниццы со скидкой. Вообще-то он собирался оставить эту работу. У него всегда были проблемы с лишним весом, но теперь коллеги начали отпускать в его адрес колкие шуточки. Как он ни старался, как ни морил себя голодом, цифра на весах в любой момент угрожала стать трехзначной. Женщина на месте 16А выделялась из всех пассажиров. Она была кореглазой и смуглее, чем большинство скандинавов. И тоже, должно быть, недовольна своим весом. Высокая и довольно плотная, она оказалась очень сильной. «Полная», — подумал он потом. «Она полная женщина». Она искренне поблагодарила за кофе. Кроме того, она была благословенно бездетной и ни на что не жаловалась. Труп еще не успел остыть. Сторож большой многоэтажной стоянки «Галериан» считал, что прошло не больше 2 часов с тех пор, как проститутка сделала последний укол. Он мог, конечно, ошибаться, он же не эксперт. Это он признает. Хотя ему приходится уже 2 раз за 3 месяца вызывать полицию, потому что очередная несчастная женщина решила переправить себя уколом в последнее укрытие от сырой зимней погоды с сильным ветром, который продувал стокгольмские улицы, заставляя людей одеваться, как полярные исследователи. Ну и на лестнице довольно тепло, так что трудно сказать наверняка. Но в одном он уверен — она лежать там долго. Если ты не можешь смотреть ни вперед, ни назад, смотри вверх на жизнь. Эти мудрые слова были написаны красным фломастером на стене. Проститутка восприняла призыв слишком буквально. Она лежала на боку, уложив голову на правую руку, как будто ее специально зафиксировали в этом положении. Ее лицо было обращено кверху, глаза открыты, и в них застыло почти счастливое выражение удивления. «Покой», — подумал сторож, и достал мобильный телефон. Женщина выглядела так, будто она, наконец, обрела покой. Ему, конечно, ужасно надоело отгонять проституток от парковки, но в глубине души он им сочувствовал. Их жалкое существование напоминало ему о радости к его собственной жизни. Да, работа у него скучная и монотонная, зато жена красавица, и дети ведут себя хорошо. У него хватало денег на то, чтобы пить пиво по пятницам, и он считал делом чести всегда оплачивать счета в срок. Связь здесь внизу была ужасная. Он узнал ее. Она была из постоянных и, по-видимому, жила здесь, на дне лестничного пролета, на 5 квадратных метрах. Стены разрисованы красными и синими полосами, чтобы оживить жилище и добавить в него света. В углу лежала сумка. Из-под свернутого спального мешка у самых ступенек виднелись 3 газеты и еженедельный журнал. За спиной проститутки валялась бутылка минеральной воды Рамлоса. Сторож стал подниматься по лестнице. У него была астма, и он задохнулся. Остановился на минуту, чтобы поглубже вздохнуть. В конце концов он поднялся наверх и открыл маленькую дверь на Брункенбергсторг. Коллеги умершей были уже на работе. Он увидел 2 продрогших и костлявых. Одна из них садилась в БМВ, машина тут же умчалась по направлению к Сергельсторг. Он наконец-то дозвонился до полиции.